Султан пошевелился, потянулся и испортил воздух. Энджел достала из вазы несколько павлиньих перьев и начала обмахиваться ими, разгоняя смрадный дух. «Нет ли у вас какого-либо напутствия к читателям?» — простосердечно спросил мистер Твиннинг. «Возможно, какой-то итог, который вы хотели бы подвести, отдельное слово, философское изречение, обращенное к вашим читателям?» Он отрепетировал этот вопрос, пока ехал на велосипеде в Альдерхерст, и рад был выложить его теперь, прикрывая свое смущение. «Мне хотелось бы, чтобы читатели тоньше улавливали дух написанных мной произведений, были способны расширить границы прочитанного, глубже прочувствовать соответствие моих романов реальной жизни», — спокойно заявила Энджел, продолжая обмахиваться. Султан теперь прохаживался около мистера Твиннинга и начинал принюхиваться к его тарелке. «Можно его угостить?» Мистер Твиннинг вопросительно поднял с тарелки бутерброд. Лицо его засветилось надеждой. «Ах, он такой избалованный!» — сказала Энджел. Подавшись вперед, она взяла с тарелки сэндвич и бросила его султану. «Пусть у него будет свой. Нечего у вас выпрашивать». Султан толкнул сэндвич носом, понюхал его и отвернулся. «Вот какой избалованный!» — повторила Энджел. И пока она наклонялась, чтобы поднять бутерброд, мистер Твиннинг засунул то, что осталось от его бутерброда, в карман. «О, да он же...» — начала Энджел. Она разняла сэндвич и изучила его содержимое. «Кажется, он не очень хороший, не свежий. Да это просто отрава. Как они посмели?» Она с отвращением бросила сэндвич в огонь. «Но вы же один съели?» — сказала она с осуждением, повернувшись к мистеру Твиннингу и не отводя от него взгляда. «Мой был нормальный». «Не может быть. Они все с одной начинкой». Она взяла колокольчик и позвонила. «А я ничего не заметил». «Вы не могли не заметить, и вместо того, чтобы сказать мне об этом, вы еще предложили отдать один из этих сэндвичей султану. А ведь вы понимали, что он может отравиться. Вы воспользовались оказанным вам гостеприимным приемом, мистер Твиннинг. Я никогда бы вам не простила, если бы с султаном что-то случилось». На сегодня ему вполне хватило одного испытания. «Бесси!» — обратилась она к вошедшей прислуге. «Ты что, решила меня отравить?» «Нет, мадам. Бутерброды плохие». «Я не знала об этом, мадам». «Пожалуйста, заберите их отсюда, чтобы никто от них не пострадал. А теперь, мистер Твиннинг, если вы хотите меня еще о чем-то спросить, то можете сделать это сейчас». Молодой человек задал ей два приготовленных заранее вопроса. Она перечислила ему свое хобби, которые только что пришли ей в голову, игра на арфе, изучение иврита, астрология, роспись по шелку, рукоделие. «Вот это моя работа», — сказала Энджел, похлопав рукой по одной из черных сатиновых подушек с вышитыми на ней блестящими фазанами. Она купила эту подушку на открывшемся базаре.